Глава 45. Левелин. Этот парень был просто невыносим. Казалось, лишь от его присутствия у меня начинается мигрень. И свела же судьба с балбесом. Мысленно сокрушалась я, поспешно натягивая платье поверх сорочки. Все это время Сид послушно топтался на месте, не смея повернуться, а я не упустила шанса рассмотреть его внимательнее. Высокий, его рост едва ли не достигал 2 метра, широкие плечи, сильная спина, создающая идеальный треугольник и уходящая к... Никогда не обращала внимания на мужские задницы. Но тут явно было на что посмотреть. Как я и предполагала ранее, Азазель был эталоном мужской красоты ровно до того момента, пока не открывал рот. «Испортила все веселье, упрямая человечка», — буркнул мужчина, рукой наводя беспорядок в и без того взъерушенных волосах. «Беспардонный Сид», — фыркнула в ответ. «По-твоему, посреди ночи влезать ко мне в окно весело?» «Ты не согласна?» — хмыкнул он с нахальной ухмылкой, поворачивая голову. «Отвернись!» — рыкнула я, несмотря на то, что в этом уже не было необходимости. Просто я нуждалась хотя бы еще в одной дополнительной минуте, чтобы румянец сошел с лица. Вот только Азазель совершенно не собирался меня слушать. «Ты уже оделась!» Игнорируя мое требование, сложил упрямый ночной гость руки на широкой груди. «И что с того?» — повторила я его действие, на что мужчина довольно усмехнулся. «Восхитительно, как всегда!» — подмигнул он, тем самым заставляя покраснеть сильнее. В его обществе я не могла оставаться равнодушной, несмотря на то, что отчаянно пыталась. Он вызывал во мне злость, раздражение, смущение, но были и другие чувства, которые следовало бы гнать как можно дальше. «Хватит отвлекать меня и тратить наше время», — строго буркнул Сид, пробуждая во мне желание вновь воспротивиться. «Это кто еще время тратит?» «Семейка Ареты насела еще сильнее. Дней до свадьбы остается все меньше. Знаю, что ты без ума от меня, но пока мы тут устраиваем брачные игры...» «Что ты сказал?» Фыркнула я, не удержавшись. «Я без ума? Да кому ты нужен? Давай уж заканчивай разводить демагогию и переходи к делу. Вряд ли ты влез ко мне в окно, чтобы поприпираться перед сном». Ожидала, что Азазель вновь колко ответит. Но вместо этого мужчина стремительно сократил расстояние. Растерянная его порывом, вжалась спиной в дверь, ошеломленно хлопая глазами. «Что ты делаешь?» Обжигающий, полный таящихся в лазурных глубинах желаний взгляд скользнул по моему лицу, замирая на губах. «Ты права, Левелин. Немного перепутал. Это я без ума от тебя. Так что прекрати провоцировать, если не хочешь, чтобы сегодняшней ночью продолжилось то, что ты видела во снах». Хищно улыбнувшись, мужчина вновь поднял на меня глаза, заставляя замереть. По коже бежали мурашки. Дыхание стало поверхностным, прерывистым. Напряжение все нарастало. Азазель был так близко, но не прикасался. А я вдруг поймала себя на мысли, что хотела бы этого. Хотела бы, чтобы он сократил оставшееся мучительно маленькое расстояние. Ведь у самой просто не хватало смелости. Сид коснулся моего локтя, вызывая взволнованные мурашки, разбегающиеся по всему телу. Скользя вниз, кисти. Кончиками пальцев он не произносил ни слова. Такая легкая, невесомая, целомудренная ласка, но сердце было готово выпрыгнуть из груди. Подхватив ладонь и все еще не разрывая зрительный контакт, Азазель прижался губами к тыльной стороне моей руки. Трепетный поцелуй обжег кожу, во рту пересохло. «Миледи, начнем ваше обучение. Разрешите представиться? Лорд Теневого Двора, Азазель Бастиан, к вашим услугам». И вновь эта порочная, такая раздражающая и одновременно очаровывающая однобокая ухмылка, открывающая ямочку на щеке Сида. «Благодарю вас за помощь, милорд». С трудом беря себя в руки, постаралась я повторить его манеру. Левелин Руше. «Не забывай про свой титул», — подсказала Азазель. «Остается он при мне, если я сбежала, а муж заполучил все наследие семьи», — нахмурилась, даже не представляя, как обернется встреча с королем. «С тех пор, как покинула земли Альхирона, я не слышала ничего о благоверном Левелин и его любовнице. Как-то это казалось странным. Почему-то думала, что на поиски беглой аристократки пустят все силы». «Каким надо быть идиотом, чтобы, заполучив такую женщину, искать удовольствие в объятиях другой?» — выгнул бровь Сид, раздраженно качнув головой. «Уверена, кто-то то же самое говорит о Рете. Всем мил не будешь», — пожала я плечами. «Хочешь сказать, что, как и она, тащила своего благоверного за причиндалы в храм?» — растянул губы в свойственной только ему манере Азазель. «Позвольте, лорд!» — ахнула я, наигранно изображая оскорбление. «Что за выражение?» «Моя нимфа», — продолжал насмехаться мужчина, — «смею заметить, вы лично в моем присутствии выражались куда крепче, но я виноват, за что приношу свои извинения». И вновь этот его обжигающий взгляд, вновь невыносимое напряжение, которое, казалось, искрит в воздухе. «Видит богиня, я действительно хотела плюнуть на все правила приличия. Хотела ощутить его губы на своих, и пусть потом все горит синим пламенем». Сжимая руки в кулаки, не сводила глаз с мужчины. Ночная встреча точно была ошибкой. Оставаться наедине с Азазелем, слышать его рокочущий бархатный голос, видеть нахальный блеск в лазуре глаз — все это сильнее меня. Еще один шаг. Я так и оставалась у двери, в то время как Сид вновь сократил расстояние, теперь уже не пытаясь сдерживаться. Твердая мужская грудь прижалась к моей мягкой. Он не спешил. Кончиком носа едва ощутимо скользнул по моей щеке, вдыхая аромат. «Позволь поцеловать тебя, Левелин». Азазель не настаивал, не давил. Его руки покоились на деревянной поверхности, по обе стороны от моего тела. Казалось, если Сид даст им волю, остановиться мы уже не сможем. «Один поцелуй, и, клянусь, я отпущу тебя». Ложь. Он бы не смог. Я бы не смогла. Кровь шумела в ушах, бурля в венах. Сердце испуганной птицы трепетало в груди. Мы оба хотели этого и знали правду. «Лишь один поцелуй», — с мольбой в голосе прошептал мужчина, дразня своим дыханием, согревающим кожу. Невесомый поцелуй коснулся щеки, у самого уголка губ. Азазель ждал моего ответа, напоминая каменное изваяние. «Да, один поцелуй, лишь один», — кричал внутренний голос. «Один», — начала была я, когда дверь за моей спиной задрожала от стука. «Левелин!» — шепот Эмиля вырвал меня из соблазнительного наваждения. «Левелин, знаю, что ты не спишь. Открой, пожалуйста».